Хорошо, что я наконец во всем разобрался. Добив свою речь, Ишики прикончил свою газировку. На столе перед нами стояли корзинки с зарусобой. Также холодная соба. Гречневая лапша, охлажденная после варки. Подается в бамбуковой корзинке вместе с чашей с соусом для макания. Она была одним из летних пополнений школьного меню. Я думал, это неясное чувство после нашего разговора исчезнет, и мне станет немного легче. Но этого так и не случилось. Меня все еще терзали смутные сомнения. Рикка мне определенно нравилась. Да, нравилась. Знаете, когда она впервые показалась мне моей младшей сестрой, или когда я помогал ей с проблемами, которые ей подкидывал ее синдром восьмиклассника, то думал, что такого не произойдет. Однако, как оказалось, ошибся. Но ведь и 2 недель не прошло. Не хочу показаться невежественным, но может ли это чувство возникнуть вот так внезапно? Учитывая, что я не имел ни малейшего понятия о том, что это вообще такое. Я правда влюбился в нее? За то время, которое мы провели вместе, она стала мне нравиться. А я ничего и не замечал. Прям как в каком-нибудь сериале. Я просто влюбился в нее, не имея на то четких причин. Ну да ладно. Как мне теперь с ней говорить? Если она мне и правда нравится, то разговаривать с ней будет сложновато. Если кто-нибудь из вас когда-нибудь влюблялся, пожалуйста, дайте мне совет. Поэтому мне и нужно спросить об этом своего учителя. А что, то, как ты с ней обычно говоришь, не покатит? Она тебе нравится, ты хочешь быть рядом с ней, обнять ее. Стоп, я не хочу учить тебя всяким незаконным штучкам. Да? Понял. Но обнимать ее я не буду. Скорее, просто буду разговаривать с ней, как раньше, нормально. Нормально, да? Не сказал бы, что то, как мы с ней разговаривали раньше, нормально. Но вести себя, соответственно, человеку, с которым она заключила контракт, думаю, можно и нужно. Знаешь, со мной ты можешь говорить о чем угодно, друг. На лице Ишики-сенсея возникла загадочная улыбка от уха до уха. Да, это был именно тот самодовольный взгляд, о котором я когда-то слышал, но никогда не видел. Понятно. Думаю, если что-то такое еще всплывет, то я должен буду обратиться к тебе. Еще одно. Помнишь, я говорил тебе о шагах на пути к любви? Чем это от них отличается? Уж прости за сию плохую весть, ты не очень популярен. Но не переживай, мастер на все тёлки даст тебе один хороший совет. Тут он снова стал серьезным. Будь с ней крайне осторожен. Я рад, что ты это сказал. Спасибо, друг. Я это запомню. И пока мы улыбались, повинуясь велению пламенных уст мужской дружбы, у меня в кармане заиграла моя любимая мелодия. Тогаши, тебе звонят. Отвечать будешь? А, точно. Подожди. Звонила, естественно, Рикка. Я сделал глубокий вдох, совсем не удивившись сошедшим с катушки нервам. Я 5 раз повторил себе «Веди себя нормально». Сделал Ишики извиняющий жест и нажал на кнопку. «Алло, в чем дело?» «Это я. Мы только что закончили. Наша учительница страшная. Она призвала меня прямо во время такого ценного обеденного перерыва». Ну, после того, что случилось, Нана-чан немного забеспокоилась. А после уроков Рикке предстояло пройти через занятия с Наной-чан еще раз. Времени до пересдачи осталось совсем немного. Учительница подошла ко мне утром и спросила, «Можно я сегодня сама с ней позанимаюсь?» Интересно, почему она спросила это у меня? «Юта, где ты сейчас находишься? К сожалению, в моем телефоне нет пеленгатора, так что я не могу засечь твое текущее местоположение. Мне нужно кое о чем с тобой сегодня поговорить». «Хочешь найти меру противодействия на Ничан, небось?» Надо бы похвалить ее за то, что пытается наладить с ней контакт. Сейчас я в столовой вместе с Ишики. С Ишики? Первым всадником? А ведь когда они встретились последний раз, Рикка включила режим «Я стесняюсь». Ну и что делать? Хотя, может, если она к нему привыкнет, то перестанет стесняться? Дам трубку Ишики, чтобы он с ней поговорил. Они ведь толком и не разговаривали никогда. Так что все вполне нормально. Она просто боится незнакомого человека. Да-да. Слушай, ты ведь не против немного с ним поболтать? Поняла. С тех пор, как уровень опасности понижен, диалог между нами возможен. Ишики этой перемене почему-то очень удивился. Он тихо спросил. «Она ведь не хочет, да?» Похоже, он даже потерялся. Я передал ему свой телефон. Обычно он громко кричит в трубку «Ла-ла-ла!», но в этот раз он ее выронил. Я услышал лязг. «Эй, у тебя даже корзинка с собой подскочила!» Сделав извиняющийся жест, Ишики поднял телефон со стола. «Да-да-да-да-да-да-да! Алло-алло-алло-алло, это Ишики!» Какой смешной способ отвечать на звонок. Сколько раз он хотел сказать «Алло»? Судя по выражению лица, он сейчас не выдержит и убежит. Интересно, почему он так себя ведет? Что это был за звук, похожий на треск ломающегося земного шара? Прости, этот идиот уронил телефон. Он стал полностью другим. Что он несет? Понятно. Рада знакомству. Первый из четырех всадников. Первый из четырех всадников? Рикка продолжала вести себя так, будто Ишики мой слуга. Или она просто не смогла избавиться от привычки так его называть, раз уж начала. Слава Ишики! Первому из четверых всадников. Что ты делаешь вместе с моим королем демонов? А? О, твой знатный король демонов сегодня в хорошем настроении. В ужасно хорошем настроении. Мы как раз говорили о Шаденфройде. Что этот всадник несет? Я понятия не имел, куда может зайти этот разговор. И почему он выбрал именно эту тему? Чего и следовало ожидать от Юты. У него есть способность избавлять людей от несчастий. День его пробуждения близок. Первый всадник Сан, тебе предстоит много работы под его началом. Ясно? Да! Странным голосом издал Ишики и вернул мне телефон. Значит, вы говорили о том, как пить нектар несчастья других людей, да, Юта? И откуда все знают, что это такое? Понятия не имею. Я что, один такой идиот? Но если это правда, я все равно никому не признаюсь. Ты заслуживаешь похвалы. Все же первый всадник тебе уже подчинился. Именно такого применения силы я от тебя и ожидала. А? Ну, спасибо. Подчинился? Ишики? Да уж, по его разговору именно это в голову и приходит. По крайней мере, похоже, что моя стратегия работает. Теперь Рика не будет его стесняться. Значит, ты идешь к нам? Все так, Юта. Используй призыв. Я не могу. В таком случае жди. После этих слов раздался щелчок, сигнализирующий об окончании разговора. Ну и ладно. Я положил телефон обратно в карман и посмотрел на Ишики, который плакал. Я впервые нормально поговорил с девушкой. Что? Она потрясающая. Мы говорили только по телефону, но меня воодушевило даже ее искаженное электроникой дыхание. Это было супер. Девчонки такие классные, да? Я все еще переваривал то, что он сказал. Разве не он только что называл себя мастером на все тёлки? Я почуял обман. Кто-то из нас попал в ловушку. И чем он занимался-то все это время? В дисциплинарном комитете девушки ведь должны быть? Это был такой классный разговор. Не пойми меня неправильно. У нее по-прежнему синдром восьмиклассника. Но ее привлекательность только что увеличилась для меня во сто крат. Она что, плохо на тебя повлияла? Возможно, это ее электромагнитные силы. Я, конечно, не на 100% уверен, что они у нее есть. Она ведь обычный носитель синдрома восьмиклассника. Я переродился. Прошлый я только и мог, что пора чушь. Синдром восьмиклассника может быть не такой уж плохой штукой. Нужно записать это в блокнот. Только он вытащил его откуда-то извне, как появилась Рикка. Я пришла. Она села рядом со мной. Спокойно, веди себя как обычно. Ты уже ела? Учительница призвала меня до того, как я успела что-либо съесть. Сказала она, кивнув на мою собу. Видимо, она хочет порцию себе. Это сойдет? Я передвинула один из своих онигири поближе к ней. В этой столовой подают хорошую еду. Между прочим, Юта, она из поданной тебе еды? А почему бы и нет? Откуда еще? Это просто суперская еда. Разговаривали только мы вдвоем. Я думал, что где-нибудь в разговор вклинится Ишики, но тот только выпрямился на стуле, покраснел и стал смотреть на мое лицо. Что? Он вошел в режим «я стесняюсь»? Что делает первый всадник? Подчиняется твоему приказу? Не знаю. Видимо, он умственно перенапрягся. И он еще говорил о Шаденфройде. Да уж, такие разговоры ему не подходят. В конце концов обед кончился, а Ишики как стеснялся, так и стесняется.